Когда капсула приземлилась на нужной остановке, Рой с некоторым удивлением обнаружил, что здесь ему еще не приходилось бывать даже по долгу работы. Милое аккуратное местечко создавало впечатление огромного кукольного городка. Аккуратные здания с белыми оконцами, красиво подстриженные кусты, жители, чьи гардеробы изобиловали либо яркими, либо постельными расцветками. На мгновение следователь ощутил стыд за себя. Рубашка, потерявшая цвет из-за очень частых стирок, и классические темные брюки совсем не вписывались в общую палитру. Впрочем, кроме стыда Рой испытал еще и напряженность. Уж больно красивым оказался уличный фасад. Именно за такой совершенно недосягаемой красотой должно скрываться ужасающее уродство, если верить заповедям. «Ладно, я здесь даже не по работе», – пробормотал следователь, толкая молочно-белую дверь кафе «Сладкая фея». «Осмотрю это место позже». Помещение, выполненное в нежно-розовых тонах, не выбивалось от общей картины увиденного. Рой осмотрелся. Круглые столики с белыми скатертями, красивые стулья с резными спинками, изысканные часы с резными стрелками. Все это прочно укрепляло ассоциацию с кукольными домиками. Следователь скривился. Обстановка была уж слишком сладкой и непривычной для него, человека, привыкшего есть в совсем других местах. Нужный стол, как ни странно, обнаружился быстро. Практически все места были заняты либо девушками-студентками, либо пожилыми парами. Прочистив горло, Рой решительно пошел в конец зала, не сводя своих глаз с рыжеволосого молодого человека. «Ты это видишь?» – прошептала Стелла, чуть опуская меню. «Симпатичный молодой человек. А что?» – солярийка едва не завывала. «То, что Флора имела вкус, было безусловно классно, однако почему-то это открытие дало о себе знать в самый неподходящий момент». Солнечная фея закатила глаза. И почему муза решила вернуться в школу в такой важный момент, оставляя Стеллу наедине с глуповатой цветочницей? Не туда смотришь. Принцесса опять закрыла меню все свое лицо. Этот парень был в участке. Флора пару раз моргнула, после чего посмотрела на юношу, который вошел в кафе несколько минут назад. Рослый, блондинистый, загорелый, совсем не похожий на того мужчину с длинными волосами и злым лицом. «Эй, не пялься на него так открыто!» – прошипела Стелла, одернув Линфийку за плечо. Словно услышав девичий шепот, Рой повернул голову в сторону столика девушек. Наверняка девичьи пересуды, следователь покачал головой, грустно улыбаясь. Много молодых девушек смотрели на него таким образом. Желая восхититься красотой мужского тела тайно, такие феи невольно привлекали к себе внимание. Глупенькие. Они даже и не знали, что совсем не интересуют молодого следователя. Решив проигнорировать наблюдение, Рой продолжил свой путь. «Он нас заметил», — пискнула Флора. «Ты сверлила в его затылке дыру». «Но я не делала этого». Стелла проигнорировала восклицание соседки по комнате и вновь припустила меню, позволяя глазам выцепить нужный ракурс. Интуиция феи солнца орала во всю глотку. На подсознательном уровне Стелла понимала, что прямо сейчас, под ее носом происходит нечто очень важное. Нельзя было упускать момент, что этот тип делает с нашим учителем по чарам. А ты изменился с момента нашей последней встречи, Некс. Тимми неловко улыбнулся, стоило следователю заговорить. Разговор, еще не начавшийся, уже пошел не в то русло, что не могло не настораживать. Вселенная, казалось, с первых секунд начала намекать на тяжесть грядущего диалога и следующий провел. Послышался скрип. Следователь уселся на стул напротив обитателя Зенита и, отодвинув меню в сторону, внимательно уставился на очкарика. «Мне кажется, или в нашу последнюю встречу ты был несколько иным», — поинтересовался Рой не столько из интереса, сколько из вежливости. «Неужели ты решил начать новую жизнь с новым лицом?» Градус неловкости значительно поднялся. Тимми ощутил, как челюсть его сводит так, словно он накануне съел несколько пакетиков хурмы. «Некс, конечно», — говорил, что брат его человек весьма своеобразный, но Тимми представить себе не мог, что это своеобразие окажется настолько своеобразным. За прошедшую минуту 45 секунд следователь произнес ровно 16 слов, но преподаватель Алфей уже ощутил сильное желание открыть рядом окно. Фикус, к слову, стоящий на подоконнике рядом, в беседе был заинтересован практически так же, как и сам Тимми, нещадно потеющий от уровня общей духоты и дела, как ни странно, крылась вовсе не в солнце с его высокими температурами. Что-что-что, удивлению Стеллы не было предела. Красивые желтые ноготки мертвой хваткой вцепились в плечо цветочной феи. Флора едва слышно заскулила. «Больно, упси». Стелла виновато улыбнулась и убрала руку. Вообще для такого рода действа нужна была муза. Фея музыки обладала прекраснейшим слухом и могла различить любой, даже самый приглушенный, звук. Однако, рядом нужной волшебницы не оказалось, поэтому пришлось довольствоваться Флорой и ее особой связью с растениями. Рядом со столиком девушек также было растение. Катка с древним выходцем далекого измерения под названием фикус служила чем-то вроде пункта перехвата беседы. Из хорошего, данный способ подслушивания был крутым. Стелла даже придумала парочку планов для успешного списывания с подобной методой. Из плохого, фикус, по словам Флоры, обладал трудным характером и старой речью. Некоторые слова проходили мимо ушей девушек, и полученная информация была обрывистой. Пробелы заполнялись с помощью богатого девичьего воображения. Он назвал его Никсом. Тихо прошептала Флора. Это, пожалуй, был тот фрагмент, в чьей достоверности фея цветов не сомневалась. Двойное имя. Стелла закусила губу и оглянулась. Официанты ничего не замечали, что было к лучшему. Разбираться с проблемами из-за нелегального подслушивания не особо хотелось, особенно в свете последних событий. Тут какое-то недоразумение. Отозвался Тимми, поправив очки. «Я не Некс, я его друг». Рой удивленно приподнял брови и вынул телефон из кармана. Перечитал сообщение, где черным по белому была написана просьба о скорой встрече с глазу на глаз, без каких-либо друзей. Только он и Некс. Однако, молодой человек, сидевший по ту сторону стола, был в полном одиночестве и задумчиво смотрел на следователя сквозь тончайшее стекло очков. «КХМ, меня о вас не предупреждали», — сконфуженно сообщил Рой. «Совсем. Извините за грубость, но где мой брат? Мне казалось, что он должен был сюда прийти». Губы Тимми растянулись в нервной улыбке. «Феникс, он же просил Никса устроить все так, чтобы встреча прошла без каких-либо казусов. Однако проблемы начались с самого начала. Наверное, произошло недоразумение. Это я хотел увидеть вас. Что говорят?» Нетерпеливо прошептала Стелла, ближе подсаживаясь к Флоре. Язык фикуса солярики понятен не был, а узнать о содержании диалога хотелось очень даже. Неясно. Что-то про встречу. Более размытого определения было не сыскать. На мгновение Стелла прокляла природу, которая наделила ее солнечной магией, а не способностями воспринимать звук на огромных расстояниях и болтать с растениями. Стиснув зубы, модница уставила на говоривших, все еще прикрываясь меню. Читать по губам Стелла не умела, но с другой стороны в поле ее видимости были лица, говорящие порой красноречивее всяких слов. Сейчас чаровник выглядел растерянным, когда следователь отчаянно хмурился, не зная, что же он чувствует. «Понимаю, что это не лучшие обстоятельства для знакомства», пробормотал Тимми. «Не желаете что-нибудь съесть за мной счет, скажем так, в плату этого небольшого недоразумения?» Тут-то все встало на свои места. Лицо загорелого красавчика дрогнуло, а губы сжались в презрительную линию. Или Стелле показалось? Девушка цыкнула языком. Столик этих двоих находился на открытой местности. «Реши, солнечная фея, перебраться поближе, как эти люди ее заприметят. Не думаю, что нам есть о чем с вами говорить, уважаемый». Сквозь зубы процедил Рой и встал с места. «Не знаю, какое именно дело вас привело ко мне, уважаемый, но помочь я вам не смогу. В вашем случае лишь от покаяния будет толк, да и то это не точно». «Догадались, значит?» Тимми по-доброму усмехнулся. Нервозность с его лица исчезла, уступая место удовлетворению. Даже шпилька прошла мимо него, не задев самолюбие. «Что ж, позвольте представиться». «Не стоит». Рой не дал собеседнику договорить. «Рыжий, странноватый мальчишка, рожденный с золотой ложкой. Тимми, вы не нуждаетесь в представлениях, ведь ваша отвратительная слава бежит впереди вас». «Он назвал его отвратительным», сообщила Флора. «Вау, да я популярен». Чаровник улыбнулся. «Знаю, что между нами огромная культурная пропасть, однако нам нужно забыть об этом ради общего дела. С Зенитом дел не имею, даже при том условии, что от этого зависит жизни невинных». Поинтересовался Тимми, тарабаня пальцами по столу. Рой сглотнул. Этот парень в очках давил на священное, что просто не могло не отразиться на состоянии следователя. «Что ты имеешь в виду?» Сквозь зубы поинтересовался Рой. «Сейчас что-то происходит, и мы находимся в самом эпицентре». И тут чаровник резко повернул голову в сторону столика Стеллы. Солярика дернулась и сильнее закрылась меню. Рой проследил за взглядом преподавателя. Мужчины переглянулись и молча удалились прочь. Тимми даже оставил недопитый кофе и чаевые, значительно большие, нежели это было принято. А потом, спросила Блум, смущенная резкостью концовки рассказа, они вышли и нам с Флорой пришлось за ними следить. Мы переоделись для маскировки, но не знаю как именно, но они оторвались. Разочарованно сообщила Стелла, носком туфли стукнув паркет. Мне и раньше не нравился этот преподаватель, но сейчас я почти что уверена, что с ним реально что-то не так, и я выясню, что именно. Часть Ликс. Незапланированные каникулы. Собирая вещи, Блум никак не могла отвлечься от мысли, что что-то здесь не так. Стоило ей покинуть больничную койку, предварительно поставив свою подпись на сотне бумажек, как на горизонте замаячили незапланированные каникулы, изрядно удивившие как землянку, так и коренных обитателей магического измерения. «Разве не рано для каникул?» – поинтересовалась Флора, складывая катки с растениями на некий магический круг. Несмотря на относительно долгое свое пребывание в Алфее, Блум не могла сказать точно, что это за круг и для чего он нужен. Художница не ответила, лишь смущенно пожала плечами. Даже для нее, весьма домашней девочки, течение времени показалось излишне быстрым. За относительно короткий период Блум, если и скучала по дому, то не очень уж и сильно. Главным образом фее не хватало родителей, которые писем не писали, наверняка не понимали, как это делать, но даже так огненная волшебница была уверена, что с ними все в относительном порядке. Тем не менее, собирая свои вещи в сумку, Блум поймала себя на мысли, что она будет скучать по этой общажной комнате ничуть не хуже, чем по койке в родном доме, свидание с которой запланировано уже на этот вечер. «Это вынужденная мера», — отозвалась Муза, поправляя солнцезащитные очки на половину лица. Фея музыки держалась достаточно хорошо и за весь день практически никак не упомянула об досадном инциденте, произошедшем в комнате и, что более важно, не пыталась ссориться со Стеллой, чьи двери в спальню были открыты настежь, и солнечная принцесса прекрасно слышала соседок по комнате, ровно как и они могли услышать ее. Противная новенькая все еще лежала в медицинском крыле, но лично ее Блум не посетила. Огненная фея от чего-то максимально оттягивала эту встречу, да чувство солидарности было не на последнем месте. Сама художница прекрасно понимала, что значит быть подопытным кроликом у самого носа безумной толпы. У кого какие планы? Поинтересовалась Флора, желая завязать более-менее здоровый диалог, не помереть раньше времени. Раздраженно пробубнила Муза, заталкивая вещи в чемодан. Гардероб феи был большим, а пространство чемодана оказалось строго ограниченным. Блум даже засомневалась, что все эти вещи Муза пронесла в комнату разом, а не по частям. «Залезай уже!» Флора отвлеклась от магического круга и посмотрела на фею музыки с любопытством. С тем же любопытством смотрела и Блум, потихоньку собиравшая свои скромные пожитки. «Сколько? Кхе! Вещей!» Фея природы нервно улыбнулась. «Муза, нас же отпускают всего на 2 недели!» «И что?» Муза зло сверкнула глазами, явно не справляясь с объемом собственного гардероба. «Твоих вещей хватит на 3 года, при том условии, что каждую ты будешь носить до полного изнашивания», пояснила Тикна, чья поклажа была самой маленькой из всех. Небольшой чемоданчик и устройство, похожие на земной ноутбук, но только значительно уменьшенный, находился в руках Зенитки. «Может, оставишь их часть тут?» – предложила Флора. «Чтобы эта ведьма что-нибудь стащила». Финальный толчок и последняя вещь гардероба скрылась за стенками чемодана. Резко закрыв крышку, Муза потянула молнию на себя, окончательно завершая бой с собственными вещами. «Да я лучше все это сожгу, чем оставлю на потеху этой». Сколько же отвращения было в словах мелодийки. И пусть вместо оскорбления выступало весьма нейтральное слово, сдобрено ненавистью оно было здорово. Внутренне Блум скривилась. Подобная ненависть изрядно смущала огненную фею, которая не видела ничего решительно плохого в черных волшебницах. Кика, играющий с живыми растениями Флоры, даже свалился от страха на пол. Привлеченная чужим голосом, Стелла выглянула со своих не совсем одиночных покоев и окинула Музу весьма оценивающим взглядом, дабы вынести свой, совершенно непредвзятый вердикт. «Она даже на твою одежду не взглянет, расслабься, у нее другой стиль. Да-да, оставлю вещи, а потом обнаружу, что все мои топы и джинсы превратились в жаб». Фея музыки ощетинилась. «Ищите дуру в другом месте, я же на это не куплюсь. Может, тебе помощь с пространственным заклинанием?» – осторожно предложила Флора. «Это облегчит Нашу». «Не-не-не, я справлюсь. Твой чемодан больше тебя», – заметила Тикна. «Использовать это заклинание будет самым рациональным решением. Сама справлюсь, говорю же». Муза недовольно зашипела. «Я похожа на ту, кто нуждается в помощи или как? Ты похожа на ту, кто заводится с полуслова», – прокричала Стелла с соседней комнаты, сильнее раздражая мелодейку. «Я не требовала ответа. Это был риторический вопрос, и все же между ними чувствовалось напряжение». Флора и Блум переглянулись между собой, неловко улыбаясь, пока их соседки по комнате тихо, или не особо, ненавидели друг друга. По меркам землянки комната в Алфее была просто королевской, несмотря на то, что официально это было общежитием, но практика показывала, что даже такого объема жилплощади было недостаточно. Обитательницы постоянно ссорились друг с другом, а порой и вовсе вели себя как животные, запертые в закрытой клетке. Но все же это уже не касалось самой огненной феи. Вещей у нее с самого начала было немного, поэтому ее сборы были относительно быстрыми, и то, большую часть поклажи составляли предметы для рисования, а не одежда. И все-таки, что там по планам, не унималась Флора, глупо надеясь развеять воцарившееся напряжение. «Наверное, буду помогать отцу в магазинчике», — вяло отозвалась Муза, усевшись на чемодан. Кровать феи музыки прогнулась под весом. «На этой неделе состоится звездный фестиваль, поэтому я в любом случае уехала бы». Голова Стеллы показалась в проеме. «Мне, в конце концов, выпала честь исполнять роль жрицы». Несколько заинтересованных взглядом упало на принцессу Солярии, но Стелла не растерялась. Она вообще выглядела как-то непривычно тихо и безразлично. Блум и близко не представляла роли одноклассницы, но постное лицо солярийской принцессы намекало, что мероприятие, а точнее выпавшая на нем роль, ей совершенно не по душе. «Ты не выглядишь довольной», — Флора невольно озвучила мысли феи огня. Стелла как-то флегматично провела плечом и изобразила непонятную гримасу, после чего опять скрылась в своей комнате. Звук запаковки вещей возобновился. «А ты как проведешь каникулы, Тикна?» — спросила художница, смотря на безразличную зенитку. Флора и Муза как-то странно взглянули на Блум, но промолчали. Они вообще старались не иметь особых контактов с феей техномагии, ровно как и Стелла, но последнее действовало не так очевидно. Эти девушки словно опасались соседку с короткими волосами. Тикна покачала головой. «Все как обычно. Ага, будет опять сидеть в своих очках сутки напролет», — пренебрежительно прошептала Муза Флоре. Но фея технологии это услышала. Тикна посмотрела на фею музыки, и вдоль спины мелодейки прошли мурашки. Несмотря на то, что комната Тикны была ближе всех, Муза все еще опасалась такую странную и непонятную девушку. Они были слишком разными. Как минимум, мелодейка не могла понять этой моды на очки. Пока остальные девушки учились, готовились к урокам в поте лица и создавали заклинания до полного истощения, Тикна была с головой погружена в игры, не уделяя учебе практически никакого времени. Ей достаточно было просто заглянуть в учебник, что бесило неимоверно. Пространственная магия вовсе давалась зенитке невероятно легко, из-за чего Муза ощущала себя последней дурой, ведь подобные заклинания для нее были слишком сложными. И все же люди не из зенита были странными. Сколько Тикна не обдумывала ситуацию, а к логическому решению выйти не получилось. Хотела ли Муза ее зацепить по конкретной причине, или ей, что более вероятно, просто не было чем заняться? Фея технологии не могла сказать точно. «А ты хочешь попробовать, ТЦ?» «Еще чего?» — Муза сморщилась. «У меня есть реальная жизнь, пиксели же оставь себе. Мне это ни к чему. Одного нет было бы достаточно». Технофея потянулась. «И да, я не собираюсь, как ты выразилась, сидеть в очках сутками напролет. У меня есть дела, на которые всем плевать», — ехидно поинтересовалась Муза. Система выдала протокол нападок, причем весьма беспочвенных, что озадачило Тикну. Она ведь ничего толком не сделала, чтобы заслужить к себе такое отношение. Быть может, ей было обидно, если бы не было все равно. «Тебе настолько плевать, что ты мне говоришь об этом в лицо. Не понимаю, к чему такая враждебность». Плохо спалось, Муза было открыла рот, но тут же закрыла, не найдя ответа на этот вопрос. Ее настроение было паршивым, вдобавок ко всему на мелодию не хотелось возвращаться. Ситуация вышла тупиковой. Неожиданные каникулы портили все планы, а противные очки словно приросли к глазам, что бесило. Магией лечиться было бессмысленно из-за специфики ранее наложенного заклятия, а травяной раствор, которым нужно было протирать глаза, смердел не хуже Эгра. «А ты, Блум?» – поинтересовалась Флора. Магический круг под катками засиял, а после погас. Растения начали стремительно уменьшаться в размерах, пока не достигли невероятно крошечного размера. Огненная фея чуть не присвистнула. Пусть она и была натурой творческой, но подобные пентаграммы выводить ей еще не приходилось. В глубине души Блум вовсе боялась иметь с этим дело. Одна случайная деталь могла спровоцировать катастрофу. «А она едет со мной». Макушка Стеллы выглянула из дверного проема. «Эх, даже немного завидую». Флора слабо улыбнулась. «Наверняка этот фестиваль будет стоить того». Блум неловко улыбнулась. Ни на какой фестиваль она не собиралась, но Стелла произнесла это так уверенно, что невольно художница подумала, что принцесса говорила серьезно. «Как сказать?» Стелла вынырнула из своих покоев и закатила глаза, всем своим видом показывая, что восхищение того не стоит. «Обычный фестиваль. Будет несколько постановок, традиционные песнопения, палатки с едой и выступления солярийских жриц в память о первой королеве. Дай угадаю, будете плеваться огнем?» Муза усмехнулась. Эта шутка ей показалась смешной. «Если бы. Просто ритуальные танцы. Думаю, что ты должна их знать». Принцесса улеглась на кровать Блум. Шаг вперед, два назад, поворот, руки прямо, кувырок и так далее. «Вау, вы так выражаете признательность солнцу и звездам». На лице Флоры возникла улыбка. «У нас проходят подобные фестивали, но весной. Там женщины изготавливают бальзамы, танцуют до закатала у болот и зарывают соломенных кукол, принося их в жертву драконовой плоти. Ну, а у нас на мелодии день чтения дракона проходит тихо». Муза потянулась. «Нет никаких гуляний, они вообще запрещены. Люди уходят в дома до наступления темноты и начинают молиться до утра, чтобы солнце нового дня зашло. Все знают, что это произойдет, но каждый раз мы молимся до последнего, ведь это меньшее, чем мы можем поблагодарить Создателя за свою жизнь». Блум села рядом со Стеллой. Теперь-то разговоры огненной феи стали по душе. Удобнее уместившись, художница перевела взгляд на безмолвную Текну. «Мы не празднуем праздники и не чтим дракона». Ощутив на себе заинтересованные глаза, фея технологий безучастно пожала плечами. «Это глупо и идет в ущерб работе. Не говоря уже о том, что смысл надеяться на возвращение того, кто точно не вернется. Пора бы уже избавиться от этих предрассудков». Бледное лицо Музы вспыхнуло, Стелла едва заметно напряглась, а лицо Флоры исказил практически суеверный ужас. Фея музыки заклацала зубами, но эта Текну не впечатлила и не испугала. В конце концов, ее точку зрения спросили, и технофея ее озвучила, без какого-либо страха. «Да как так можно говорить о том, кто тебя создал? К моему созданию приложили руки родители, но не дракон. Прошло слишком много времени. Он не защищает нас, так почему мы должны его почитать только из-за факта сотворения жизни когда-то давно?» Вопрос вышел в некоторой мере философским и приближенным к самой Блум. Как-то на социологии шли подобные дискуссии. «Ах, родная земная школа!» Волшебница ощутила едва заметный укол ностальгии. Перед глазами заплясала классная комната со сдвинутыми партами. «Тыша!» Флора приложила палец к губам. «Дракон может услышать твои речи и покарать тебя за это. Жду и верю!» Текна усмехнулась. В момент, когда Стелла хотела озвучить свою точку зрения, дверь открылась и на пороге появилась Гризильда со списком студенток под мышкой. «Дамы, пора, автобусы прибыли». Блум подхватила свои вещи и двинулась вперед за помощницей директрисы. У самого входа в школу юная фея ощутила пристальный взгляд в затылок. Обернувшись, девушка увидела целое ничего, поэтому Блум пожала плечами и поспешила зайти в автобус. Когда Фарагонда вышла из-за угла, за весь месяц занятий директриса только сейчас сумела взглянуть на ту самую проблемную новенькую, чье лицо ей казалось знакомым. Часть Эликс. Накануне празднества. На солярии Блум была лишь однажды, то этот визит был срочным, оттого разглядеть планету, а точнее столицу, не вышло. Сейчас же, сидя в неком подобии экипажа, художница с интересом высунула голову в окно, активно взирая на солярийские просторы, залитые бесконечно теплым солнечным светом. Огненная фея изначально не планировала быть здесь, но Стелла уговорила соседку по комнате хоть немного, но погостить в этих местах. Просьба эта была не столько знаком доброй воли, сколько необходимостью. Блум догадывалась, что у Радиуса были к ней некоторые дела, оттого огненная фея не шибко сопротивлялась. От большого портала до города было несколько часов езды на лошадях. Пользоваться крыльями Стелла отказалась напрочь, мотивируя это тем, что она, принцесса, а не какая-нибудь горожанка. Возможно, в этом был некоторый смысл, хотя Блум казалось, что солнечная фея просто старательно растягивает время всеми доступными способами. Карету на себе совершенно спокойно тянули гнедые лошади под пристальным взором конюшева или кого-то, кто исполнял его обязанности. Дорога была каменистая и пролегала сквозь некое подобие милого леска. Блум с интересом взирала на местную фауну, чье активное цветение так удачно совпало с датой начала фестиваля. Сухой воздух пал дорожной пылью и пыльцой диковинных растений, вызывая у Ревина поток непрошенных слез. В этот момент фее было даже жаль специалиста. Он, бедняга, задыхался, сидя в комфортабельном экипаже, и благоухающие подушечки с миленькими кисточками его совершенно не радовали. «Смотри, чхи, не вывались». Впрочем, сочувствие прошло так же быстро, как и пришло. Блум проигнорировала замечание и направила все свое внимание на древесные массивы, плохо скрывающие добротные дома где-то там. Огненная фея точно видела отблеск черепицы позади сосен. «Я, чхи, понять не могу, чем мы вообще не телепортировались прямо во дворец?» Специалист потер покрасневший нос. Стелла пожала плечами. Принцесса выглядела весьма отрешенной этим днем. Сидя практически у самой двери, солнечная фея тоскливо глядела в окно, мусоля пальцами светлую прядку собственных волос. Несмотря на подобие внимания к пейзажам за окном, было видно, что до всего этого дела у Стеллы нет. Взгляд ее был холоден и неподвижен, из-за чего могло показаться, что мыслями она в совершенно другом, очень далеком месте. Отчасти это обеспокоило Блум. Было непривычно видеть, как вечная хохотушка предавалась странной, почти осязаемой тоске. Нечто подобное бывало и с Блум, когда гордению поливали обильные дожди и в наушниках играл грустный блюз, заставляющий душу корчиться в муках. «Стелла, с тобой все хорошо?» Новый жим плечами послужил ответом. Наверняка солнечная фея даже не расслышала вопроса. Художница прикусила губу, чувствуя, как тоска теперь наваливается и на нее. «К вечеру она опять будет как ужаленная», сообщил Ривен, шмыгая носом. Лицо его сделалось немного мягче, что изрядно удивило огненную фею. «Нужно просто переждать, наверное. Вообще было неправильно лезть к людям во время их великой печали, но что-то здесь было явно не так, не тянуло текущее состояние солнечной девочки на мимолетную тоску. Дело было в чем-то другом, более серьезном». Блум подвинулась к принцессе. «Даже не думай». И тут же мягкость испарилась, и Ривен вновь стал собой, а именно раздраженным ворчуном. «Это ее последние часы неизвестности, пусть уж насладится ими как следует». «Часы неизвестности?» Кивок стал ей ответом. Удобнее уместившись на диванчике, Ривен прислонился головой к стене. Мягкая внутренняя обшивка ощущалась даже мягче, чем подушки училища. Специалист довольно потерся щекой о ткань, смутно похожей на бархат. «А как бы ты себя вела, если бы узнала, что вот-вот у тебя состоится помолвка с женихом?» Ривен улыбнулся, но не от злорадства, а от комфорта. Все еще шмыгая носом, молодой человек блаженно прикрыл глаза. «Еще возьми в учет то, что жених этот, кроль в мешке». Кика, мирно спящий на коленях художницы, приоткрыл большой карий глаз. «Я не про тебя, лопоухий». Крольчонок прозвища не оценил, но вредничать не стал, разумно решив испоганить всю обувь этого наглеца уже на момент приезда. Блум же оторопела и потрясенно посмотрела на Стеллу, чье лицо совсем не исказилось. Задумчивая печаль оставалась неизменной. Для приличия солнечная фея могла хотя бы разозлиться из-за того, что о ней говорят так, словно ее не было, однако даже этот возмутительный факт ее не затронул. Стелле было все равно. Блум уже хотела подробнее спросить у Ривена про жениха Стеллы, но специалист уже дремал. Таким образом, Блум осталась совершенно одна в компании двоих человек. Первые минуты рассматривать деревья с травой было увлекательно, но стоило Ривену сказать свое слово, как вся прелесть пропала. Блум больше не могла любоваться природой, зная, что именно ожидает ее одноклассницу в ближайшие дни. Первые и последние признаки цивилизации настигли экипаж спустя час или два. Блум не могла точно назвать время, но в ее представлении времени прошло весьма много, ведь жар улицы начал неторопливо спадать. Исчезли растения, окончательно поредели деревья, и дикая трава обрела ухоженный вид. За окном потянулась полоса некого подобия газона, украшенная некогда белой статуей из материала, похожего на мрамор. Камень застыл в личине прекрасной девы, раскинувшей руки в сторону. Блум присмотрелась. Возможно, из-за старости, а может, из-за недостаточного мастерства скульптора, тело неизвестной было весьма схематичным. Черты лица не прослеживались, ровно как и мелкие детали, которые, очевидно, имели место быть. Движение прекратилось. «Город», — отозвался мужчина на козлах. Голос его пробудил как Ривина, так и Стеллу. Специалист хорошенько зевнул. «Ну, наконец-то! Ау!» Уже дверь со стороны принцессы открылась, и Стелла вылезла наружу. Ее примеру последовала и Блум. Главный солярийский город, он же, безымянная столица, раскинулся перед глазами художницы, вызывая в Блум некоторую смесь страха с разочарованием. Улицы огненной феи были до ужасающего знакомы. «Впечатляет?» – ехидно поинтересовался Ривен. «В твоей земной дыре такого не найдешь». «Это было не так, наверняка, если вооружиться картой и машиной. На земной поверхности можно было бы найти подобный городок с ужасающим смешением несовместимых стилей. Легкие сковало, когда на глаза попалась небольшая башенка в нескольких метрах от въезда в город. Архитектурное творение возвышалось над жилыми домами, отбрасывая длинную тень. На шпиле виднелся силуэт очередной статуи. Дракон змеей вился вокруг шпиля, зажимая в пасти идеально ровный шар. Все бы ничего, если бы данную скульптуру Блум лично не рисовала еще в прошлом году. «Ладно, идем, еще успеешь насмотреться». Ривен толкнул художницу вперед и двинулся следом за ней. В самом начале процессии шла Стелла. Облаченная в совсем уж повседневную одежду, солнечная принцесса натянула на лицо огромные очки и свободно передвигалась по улице, не опасаясь повышенного внимания. Горожане не особо присматривались к маленькой компании. Скорее, это Блум излишне рьяно смотрела по сторонам, подмечая с новой силой схожести местной архитектуры вместе со своими набросками. Атмосфера сказочного королевства умело переплеталась с зачатками земной современности, просто чудом не создавая безвкусицу. «И как тебе?» – вяло поинтересовалась Стелла. «Весьма необычно», – пробормотала Блум, все еще смотря по сторонам. Она не была уверена, что данное определение подходило полностью, но выбор у художницы был невелик. «Круче ваших унылых городов». Ривен улыбнулся так, словно увиденное волшебницей было плодом его деятельности. Блум цокнула языком. В ее голове клубились вопросы, но озвучить их девушка не решалась. Что-то внутри ее останавливало от этого. Чем дольше был путь через город, тем отчетливее виднелся силуэт замка на горизонте. Постепенно градус магазинов смывался под гнетом жилых домов. Людей было много, но это не ощущалось особо сильно из-за ширины улиц. За все это время Блум заметила весьма забавную особенность, а именно людей, что закрывали двери и окна магазинов с таким усердием, что складывалось ощущение, будто эти помещения более никогда не будут открыты. Накануне фестиваля объявили выходные, объявила Стелла, словно прочитав мысли Блум. В течение 8 дней все и каждый будут заняты другими делами. Магазины и места развлечений не работают. А жаль, Ривен цокнул языком. Думал, что по возвращению смогу хоть немного отдохнуть в родных пенатах. И не думай. Неожиданно Стелла вспыхнула. Ты не можешь меня оставить в такое время, Ривен. Специалист насупился. Я тебя и так защищаю, заметил мечник, сложив руки на груди. Было видно, что в этот момент он старался держать себя в руках, дабы не перейти некую грань. Поэтому избавь меня от чести служить подушкой для соплей. Сейчас мне как никогда нужна моральная поддержка, любовь и забота, заявила принцесса, прильнув к плечу специалиста. Неужели ты этого не понимаешь, Ривен? У тебя для этого есть родители. Это замечание стало солью на кровоточащей ране. Резко Стелла отстранилась от специалиста и прильнула к Блум, очевидно ожидая поддержки у той. Художница Стелле в ласке не отказала. Приобняв солнечную фею за плечи, Блум максимально поддерживающе улыбнулась, пока Ривен изображал рвотный позыв. «И ты сюда иди!» Крепкая хватка принцессы обрушилась на руку специалиста. Прижав ворчуна к себе, солнечная фея довольно улыбнулась, чувствуя себя под надежной защитой. Ее страж-приятель с детства и Блум, чертовски благодарная девчонка, которая ее поддержит в любой ситуации. Рядом с ними грядущее не было таким уж страшным. Стелла даже не догадывалась, что в этот момент во дворце идет активное принятие иноземных гостей. Солнечная Солярия была на порядок теплее Ираклиона. Находясь на территории планеты всего несколько минут, Торин был готов поклясться, что кровь его успела хорошенько вскипеть в жилах. Новоявленный принц поспешил ослабить небесно-голубой камзол у ворота. Легче стало, но чуть-чуть. Пот все так же скатывался градом с лица, боков и подмышками, оставляя некрасивые круги. Юный рыцарь обернулся. Эрендар тяжело дышал. Жара на него действовала куда сильнее, нежели на сына. Мужчина хрипло дышал, хватая ртом раскаленный воздух. Его камзол был расстегнут полностью, что вообще-то было знаком неприличия, особенно во время официального визита в иные земли. Его Величество, король Лирендер и принц Торин Ираклионский, глашатый, слава дракону, также не придерживался этикета. Бедняга совсем вспотел, чем вызывал ничем не прикрытую жалость со стороны Торина. Новоявленный правитель закусил губу и уставился на наряд, который в этот момент сидел на нем так плотно, как на змее сидела вторая кожа. Уже, а почему они так накутаны? Поинтересовался могучий мужчина с легким вкраплением ржаны в волосах. Его одежда была парадной, но изрядно облегченной. На фоне прочих людей его одеяние было самым пестрым, правда всякий лоск слазил, стоило заметить большие темные очки на его голове. Аксессуар выглядел максимально неуместно и создавал ощущение, что весь этот образ строился в попыхах. Лишь спустя 3 минуты Торин понял, что перед ним стоит король. Палладин поспешил рухнуть на колени. «Ваше Величество, просто Радиус». Правитель Солярии снял очки и оглядел прибывшую делегацию из Ираклиона. Вопрос касаемо одежды все еще открыт. Тут жарко, зачем было надевать бархат с парчой? Торин смущенно поджал губы. Гардероб заведовала королева, которая, к великому сожалению, в этот раз помочь не смогла, и наряд выбирался лично королем, который либо имел смутные воспоминания касательно солярийской погоды, либо совершенно позабыл о местном зное. В любом случае, сцена вышла крайне неловкой. «Мы не думали, что здесь будет такое пекло». Рендер замахал головой, разминая влажную шею. «Уж извиняй, Радиус, прогадали». «Странно». Солярийский правитель закусил большой палец. «Я вроде бы отсылал Самаре рекомендации по поводу ткани и одежды, матушка». Торин договорить не успел. Рендер дал старшему сыну подзатыльник, после чего сместил принца назад. Глаза короля изрядно покраснели, а дыхание из просто тяжелого превратилось в тяжелое и раздраженное. Этим знанием моя любимая женушка не поделилась. Что ж, ладно, Радиус пожал плечами и выступил вперед. Я отведу вас на нижние этажи. Думаю, в замке найдется подходящая одежда для вас и вашей делегации. Если нет, то я пошлю за портными. Вы же, король посмотрел на придворных, дожидайтесь остальных. Когда о себе дадут знать другие, позовите. На Ираклионе при приеме гостей Рендер ни за что не вызвался быть провожатым. Это было ниже его ранга, когда Радиус лично показывал гостям дворец, с большим удовольствием демонстрируя внутреннее убранство. Подобный жест показался Торину знаком большого радушия, когда Рендер подозревал солярийскую заносчивость. Два короля шли впереди, когда принц с прочими членами двора значительно отставали, тем самым давая мужчинам возможность переговорить меж собой. «Ну и жарища у вас», — пожаловался Рендер, смахивая пот со лба. «Ты бы еще в шубе пришел», — Радиус хмыкнул. «Это время года самое жаркое, Люмения от нас на расстоянии. Ой, избавь меня от этих занудных подробностей». Правитель Ираклиона отмахнулся. «Я бы вообще не приехал, если бы моему остолопу не была бы пора жениться. Это не очень вежливо, отец. Ты вообще молчи», — проворчал Рендер. «Скажи спасибо, что я тебя с собой взял, а не оставил во дворце в компании этой полоумной». Видимо, Радиус что-то пропустил. Не так давно Луна упоминала некий конфликт в королевской чете Ираклиона, но солириец и подумать не мог, что все настолько серьезно, раз мужчина позволил себе бронить жену вслух, да еще и перед придворными. Впрочем, сопровождающие не были смущены, лишь глашатый чувствовал себя неуютно, когда прочие были немы, словно рыбы. «Прикинь, че удумал, зовет Самару матушкой и госпожой моей». Рендер цыкнул с неописуемым отвращением. «Совсем тугой, позабыл, видно, кто его настоящая мать и чем ей пришлось пожертвовать, чтобы он ходил по земле драконовой. По мне это здорово». Радиус пожал плечами. «Я был бы рад, если бы у моего сына были такие доверительные отношения с мачехой. Так сына-то у тебя нема». Рендер хохотнул, но тут же померк, как земля, накрытая тучами. «Эх, Радиус, ты и представить себе не можешь, с какой ведьмой я живу. Черт, да я бы ее и женщиной не назвал». Осмотревшись, Рендер шепнул: «Отошли эту свору прочь, нам с тобой нужно серьезно поговорить. Боюсь, друг мой, сейчас не выйдет». Король Солярии виновато улыбнулся. «Мне осталось поприветствовать еще нескольких важных люд. Ты ж мне как брат», — жарко воскликнул Рендер, притянув к себе короля. Звучный голос бывшего вояки упал до шепота. «Радиус, слушай, если со мной что-нибудь случится, твое слово меня сможет спасти. Это ведьма. Мне кажется, что она готова убить меня. Мне больше ни к кому пойти, радиус. Даже эти. Рендер зыркнул в сторону собственного эскорта. Я уверен, что они на ее стороне. Если мне ты не поможешь, то мне уже ничего не поможет. Тарену был 21 год, но отец его отослал так, словно ему было 15. Радиус дал позволение гостю бродить как в коридорах дворца, так и в окрестностях, но это юношу не радовало. Он вообще чувствовал себя крайне неуютно. По распоряжению солярийского правителя гостю была выдана одежда, по слухам взятая с плеча королевского воспитанника. Прежний носитель по комплекции был худ и узок в плечах, из-за чего футболка на Тарине выглядела так, словно ее натянули из последних сил. Внутренний паладин боялся, что стоит ему сделать хоть малейшее неаккуратное движение, как ткань порвется. В остальном же все было не так уж и плохо. Брюки сидели отлично, да и обувь не жала. Несмотря на пафосное убранство, солярийские прислужники официальных одежд не носили, ограничиваясь повседневными нарядами. Торин тоскливо вздохнул. Ему нравилось это место, и он не против был бы присягнуть Радиусу на службу, если бы не королевский венец, свалившийся на голову так неожиданно. Новоявленный принц ощутил тоску. Ему остро захотелось вернуться в родные казармы училища, стать вновь обычным паладином и забыть те последние 3 дня с момента официального объявления его титула. За считанные часы весь мир Торина рухнул, и на его обломках началась стройка новой, совсем непривычной реальности. Торин уселся в одном из залов и вежливо отказался от напитков. Внутри молодого человека царило замешательство. Он понимал мотивы отца, но совсем не знал, как именно нужно себя вести. Всю жизнь Торина воспитывали бойцом, а теперь он вынужден примерить на себя образ праздного бездельника, что было несправедливо. К такому меня не готовили. Сын Рендера тоскливо вздохнул, разглядывая фреску. Дракон передавал скипетр весьма схематично изображенной женщине. Смотрел на фреску Торин долго, примерно до тех пор, пока солнце не начало исчезать, напуская прохладу на окружающий мир. «Как это отец не может меня принять?» Высокий девичий голос заставил Торина отвлечься от собственных мыслей. В зал ожидания вошла компания людей вместе с весьма любезной горничной. «Принцесса Стелла, сейчас король принимает гостей», — оповестила горничная. «Вы не можете навестить его сейчас, а когда он освободится?» — поинтересовалась принцесса Соляри, девушка, чье лицо пару раз мелькало в светской хронике. «Неизвестно, но я вас оповещу. В замке сейчас находятся гости, поэтому поприветствуйте их, ваше высочество». Но едва Стелла вымолвила слова приветствия, как громкий оклик ревина эхом разошился по всему залу. «Какого феникса на нем мой шмот?» Второй сезон. Части «Откровения короля». Они были ровесниками. Вглядываясь в лицо Ирендера, Радиус никак не мог отвлечься от мысли, что король Ираклиона – это его одногодка. Еще не старик, но точно не мужчина, своим объемным телом заполнял весьма внушительное кресло и немного, совсем чуть-чуть, выходил за его пределы. Прямо как жидкость, которой мало сосуда. Комната для переговоров была небольшой и темной. Так распорядился Ирендер, которому чудились шпионы и в солнечных лучах. Здесь не было ничего особенного. Ни растений, ни статуй, ничего такого, что в теории могло записывать или передавать информацию. За дверьми стояли особенные стражи, к чьим услугам Радиус не прибегал еще с эпохального развода. Иными словами, все было серьезно, но вот только требовались ли эти меры в действительности. Графин с вином не распечатывался, поэтому никаких опасений Рендер не испытывал, откупоривая крышку. Через мгновение лимфийское вино 3-вековой выдержки хлынуло в бокал, пенясь в процессе. Внешне Радиус казался невозмутимым, когда внутри он плакал. Уж больно хорошим был напиток, чтобы распивать его в подобной компании. «Не стоит», — отозвался король Солярии, когда Ирендер начал наполнять второй бокал. «Эту неделю я не имею права. Традиции требуют, чтобы...» «К Фениксу ваши традиции», — угрюмо буркнул Ирендер. «То, что я тебе расскажу, только на голову смоченную вином слушать и можно». Это напрягало. Радиус несколько нервно посмотрел по сторонам, безуспешно стараясь отыскать причину, по которой можно удрать. Увы, но король сам постарался, чтобы ни одна живая душа не могла прервать разговор. Если ранее речи Рендера настораживали, то сейчас рыжеволосому мужчине чудилось, что он сам обрек себя на прослушивание идиотских историй. Недаром ходили слухи, что в последнее время правители Ираклиона несколько того. Впрочем, ничего твердо утверждать было нельзя. Мрачное выражение лица и огромные синяки, едва-едва проглядывающиеся сквозь слой косметики, выглядели жутковато. Радиус сглотнул, но пока попыток к бегству не предпринял. «Я б сказал, что мы с тобой друганы, прямо как братья, но это не так». Рендер как-то печально улыбнулся и немного отпил вина. Экзотический линфийский виноград, широко известный своей уникальной структурой, придал напитку некоторые свойства пива. «Мы даже не приятели, но мне больше ни к кому обратиться. Для человека, пропившего все и вся, мысль выдалась глубокой. За такое было бы и не грех выпить, но все еще Радиус держался в стороне от этой затеи. Пост короля не обязывал, но строго рекомендовал ограничиваться в своих мерзких пристрастиях. По сути, Рендер говорил все по делу, не прибегая ни к каким извилистым формулировкам. Это стоило дорогого, особенно в мире, где каждый, кто имеет хоть какую-нибудь власть, считает своими братьями всех вокруг. «Ну не скажи», — заметил Радиус против своей воли, «но по этикету. Говоришь так, словно мы с тобой совсем не знакомцы. Да и не думаю, что кто-либо другой не протянул тебе руки помощи». Пусть это и было вежливостью, но и Рендер не догадался. Мужчина метнул тяжелый взгляд в свое собеседника, и Радиус был готов поклясться, что в темных глазах обитателя Ираклиона промелькнуло лишь одно слово. «Идиот, это не так». Рендер облизнул полные липкие губы и прикрыл глаза, прекращая тем самым буравить Радиуса недовольным взглядом. «Мы просто знакомцы. Я бы сказал, что все это режет мое сердце». Король Солярии картинно прикрыл глаза и вцепился в грудную клетку. Рендер сморщился, но кривая усмешка все равно дала о себе знать. Радиус словно не изменился, хотя с момента окончания военной академии прошло больше 16 лет. Даже став королем, надеждой нации и светилом для каждого солярийца, этот парень не потерял внутреннего задора, который превращал его в штатного шута во время учебы. Рендер нечасто вспоминал времена обучения. Эти воспоминания ему были противны до глубины души, но сейчас, против своей воли, король Ираклиона начал вспоминать те прошедшие годы, койки чья твердость могла посоперничать с камнем и людей, чьи лица успели окончательно стереться в потоке времени. «Слушай», — вдруг сказал мужчина с шапкой каштановых кудрей на голове, «а кто из наших пережил бойню с Валтором?» Задорный настрой в Радиусе исчез. Солериец словно стушеванно спрятал глаза. «Таких было немного. Я и без тебя это знаю. Можешь назвать их имена?» «Не мог». Радиус отрицательно кивнул, не в силах выдавить из себя и словечко. «Я тоже не могу». Рендер налил еще вина. «А ведь знаешь, лучше бы я тогда сдох вместе с прочими кадетами, чем волочил подобное существование. Не говори так в звездную неделю», — Радиус шикнул. «Дракон может тебя услышать. Правда?» И, не дожидаясь ответа, Рендер заорал. «Ты, огромная ящерица, пошли молнию по мою душу и прекрати эти муки». «Да он спятил», — устало и удрученно подумал Радиус, прижав руку к щеке. Король Солярий также вспомнил ныне закрытое училище, где он вместе с Рендером учился. Тогда Ираклионовец был другим, обаятельным и живым, а не тем куском плоти и крови, что прямо сейчас провоцировал богов. «Серьезно, лучше бы я сдох, тебе грех жаловаться». Радиус решил пойти от обратного. «У тебя семья, красавица-жена, красавец-сын и другой красавец-сын, вдобавок целое королевство. С чего бы тебе помер? Я уверен, что это все Самары рук дело», — неожиданно заявил Рендер, опустив глаза. По телу Радиуса прошла дрожь. Король Солярии не совсем понял суть сказанного, но что-то ему в этих словах не понравилось с самого начала. «Что ты имеешь в виду? Это все она. Уверен, что девку Сейсиса по ее заказу исполосовали, Иская тоже она». Рука Рендера дрогнула. Горлышко бутыли дернулось, и красноватая жидкость вышла за пределы чаши, портя собой белизну скатерти. «Бля, к Фениксу все, к Фениксу». И мужчина впился в бутыль, игнорируя всякие стаканы. Вино полилось в горло мощным потоком. Со стороны Рендер мало того, что не выглядел по-королевски, так еще и тянул на сумасшедшего. Радиус сглотнул и, сам того не замечая, осушил свой стакан. Повисла тишина. Говорить было сложно, да и неприятно, однако Радиус нашел в себе силы, чтобы выдавить также не совсем королевское. «Че?» Рендер от бутылки оторвался. Алкоголь хлынул в голову, и мозги под его действием распухли. Прошлое, скрытое за семью печатями, вырвалось наружу, через плечо. «Говорю, что эта стерва Самара всю эту хрень творит. Да этого быть не может», — воскликнул Радиус. «Ты совсем, возьми». Рендер протянул бутылку. «Моя история будет долгой, а без этого чуда эликсира ее переварить будет сложно». Но Радиус не взял. Король Солярии нахмурился, но правителю Ираклиона было плевать. Пожав плечами, Рендер вновь присосался к бутылке. Огромный пузырь с невероятной скоростью пустел. В какой-то момент тучный мужчина пить уже не мог. Со звоном бутылка была поставлена на стол. «Это глупости», — возразил король Солярии. «Леди Самара — образец чистоты и достоинства. Зачем ей покушаться на невестку и родного сына? Это же нелепо». Рендер окинул собеседника странным, трудночитаемым взглядом. Король Солярии догадался, что глаза эти принадлежат человеку, готовому поведать свою печальную историю. Это началось еще в училище. Помнишь Софию, а как ее было не помнить? Радиус согласно кивнул. В его воображении было живо лицо той девушки, которая нашла в себе силы и вторглась в жилый комплекс училища, нисколько не боясь ни порицания со стороны чванливых сверстниц, ни наказания от строгих дам преподавательниц Алфей. Тогда мир был другим и уклад тоже. Красный фонтан, а точнее то, что должно было стать им после Великой Битвы, парил прямо рядом с пансионатом для юных фей. Тогда София, простая девчонка-беженка родом с далекого и плохо изученного Даймонда, невзирая на все барьеры, вторглась на территорию чужого учебного заведения. Все знали, кто она и к кому пришла. Она уже успела прославиться серией выходок, которые шли даже впереди этой девушки. Радиус знал ее лично, но близок не был. Все знали о том, что она и Рендер, на тот момент молодой и чертовски привлекательный, водит роман, хотя у последнего была официальная невеста. «Ты бы знал, как я ее любил», – прошептал правитель Ираклиона, откинувшись на спинку кресла. Набивка зашелестела. «Я никогда не мог никого любить так же, ни до, ни после. Это, конечно, грустно, но я знал, что мне придется однажды ее бросить». Игнорируя попытки Радиуса пресечь рассказ, Рендер направил пустой взгляд в стену, но сама мысль об этом доставляла мне боль. На третьем курсе у нас с ней была всего одна единственная ночь, а потом ее забрала семья или она сама ушла. Я искал ее, слышишь, Радиус, я искал ее, но она как сквозь пальцы прошла. Потом случился в Алторе очередное пришествие прародительниц. Следы затерялись, дело было знакомым, ведьмы нападали и ранее. Сам дед Радиус рассказывал, как имел дело с этими мерзкими старухами, но только здесь была другая история. Валтор, древний гомункул, оказался опаснее этой троицы. Еще никогда ранее мир не видел такой битвы. Лишь милостью дракона и самопожертвованием домино все было остановлено. Радиус вздрогнул. Перед его глазами промелькнуло обеспокоенное лицо Аритила. Тогда он не был готов к гибели, но дракон все решил по-своему, забрав в свои края такого чудесного человека. Была еще и Марион, фея, которая в свое время переметнулась к ведьмам и вела за собой целые армии. Ее тело найдено не было, но память о пропавшей королеве все еще жила в архивах и библиотеках. Луна даже не так давно заказала статую вечной соперницы, а ведь у них дочь была. Король Солярии вздрогнул. Точно, у них же дочка была, старше Стеллы На. Радиус сморщился, но возраст не вспомнил, лишь припомнил то, что волосы у нее были длинные и светлые, завязанные в хвостики. Ее тело также не было найдено, но каких-либо сомнений касательно ее судьбы не было. А потом, продолжал Рендер, даже толком не наблюдая за тем, слушают ли его или нет, я ее нашел спустя несколько лет после победы над этим отпрыском тьмы. И знаешь что, на руках у нее был ребенок, и только одного взгляда мне хватило, чтобы понять одну вещь, это мой сын. Новая морщина прорезала и без того морщинистое лицо. Впервые за долгое время Радиус увидел на лице Рендера сожаление настолько глубокое, что сердце солерийца сжалось. Она поселилась на Ираклионе, в одной из многочисленных провинций, чье название я не помню. Она была там, в крестьянском платье, морщинками у глаз и жесткими руками от работы. О, дракон, как же я целовал эти руки, покрывал поцелуями мозоли, проходился губами по запястьям. Пусть Радиус и был романтиком, но подобное описание вызывало в нем отвращение. Короче, я ее привез во дворец. Знаю, был идиотом, раз потащил любовницу прямо к жене, но мне было плевать. Плевать настолько, что я даже выделил целые западные покои. Представил Софию как дальнюю родственницу, а Тарина как племянника. Думал, что все, заживу, но потом София умерла. Увы, люди хоть и являются созданием дракона, но они смертны. Рендер, мне жаль, что эта утрата тебя потрясла так сильно, но подобное случается. Она упала с лестницы, холодно заявил король Ираклиона. Сломала шею, и все на этом могло закончиться, если бы не одно «но». Месяцем позднее на территорию замка проникли наемные убийцы. Тогда Торин и Скай играли в саду, когда кучка ниндзя вторглись во владение. Сопровождающие пацанов были убиты, Торин убежал, но Скайа эти люди не тронули. Тогда ниточки начали сходиться. Звучало это все просто ужасно. В один момент Радиус ощутил себя выпотрошенным. Словно все то, что в нем было, резко оказалось выдернуто из естества. Вдоль спины прошла дрожь. Мне пришлось отправить Торина учиться на другую планету, сменив тому имя и возраст по документам. Отозвался Эрендер, морщись. Я отвратительный отец, знаю, но тогда я не мог его защитить. После смерти его матери я вдруг понял, насколько же я ничтожен против Самары. Но ты ведь король. Ты понимаешь, что власть твоя сильнее, чем ее. Не тебе ли не знать, что короли – это такие же люди? Глухо отозвался Эрендер. Глаза его сузились. Самара везде. Ее люди, ее глаза, они окружают меня день изо дня, сводя с ума. Стоит мне избавиться от нее, как народ поднимет восстание. Она любимейшая из королев. Понимаешь? Но диаспора, Искай, Радиус нахмурился. С чего ты взял, что это она? Ох, ты даже не представляешь, как сильно она любит своего сына. Самара скорее умрет, чем отдаст его какой-то девке. Эрендер отвел взгляд в сторону. Помнишь принцессу Варанду из Каллиста? Это не близкая подруга Стеллы, и эту бедняжку Радиус вспомнил. Девочка, прикованная к коляске, не способная получить исцеление. Ее случай стал одним из тех, что заносит в учебники по магии, помечая как безвозвратное состояние. Некоторое время она была кандидаткой на титул невесты Скайи и перешла черту. То есть, ты же не думаешь, что в коляску она села просто так? Туманно отозвался Эрендер. Самара очень любит своего сына. Значительно сильнее, чем обычно родитель любит свое дитя. Но ведь Скайи и твой сын тоже. Будь он хоть немного моим, то не дотянул бы и до 14. Мрачно отозвался король. Самара – это жуткая собственница, и она уничтожит все на своем пути. Поэтому у меня просьба. Спаси Торина. Скай уже потерян, тут ничего не попишешь. Но Торин все еще жив, и он может повести людей за собой. Второй сезон. Часть 2. Вещи как скрытые, так и не очень. Примечание к части. КХМ, оглядываясь на прошлые отзывы, я немного изменяю стиль повествования. Знаю, такое было и ранее, но сейчас это будет лишь заметнее, поскольку здесь дофигища героев и они вроде нужны, все ради концовки, текущие главы будут представлять из себя то, что вы увидите далее, а именно куски повествования, которые будут вращаться вокруг разных героев примерно в один промежуток времени. Как показала практика, писать так удобнее и охватывать историю со всех сторон. Всех люблю, смог. Торин растерянно огляделся, когда чужое восклицание долетело до ушей. Сын Рендера не до конца был уверен, что сказанное касалось именно его. Впрочем, оглядевшись, паладин осознал, что кроме него здесь практически никого нет. Низкорослая горничная в счет не шла. Неизвестные девушки переглянулись меж собой, после чего синхронно посмотрели на странного парня, чьи волосы отчаянно нуждались в помощи. Не в правилах Торина было осуждать человека за его внешний вид. Но здесь паладин ощутил острую потребность взять расческу и ножницы. Ядовито-фиолетовые волосы, очень уж похожие формой на мелодийские луковицы, чем-то напоминали сигнальный фонарь. Непрактично ходить так на поле боя, заметит. Ты глухой. Ривен даже покраснел от злости. Какого феникса на тебе мой шмот? И все же да, речь действительно была обращена к Торину. Надо же, только приехал, а уже во что-то вляпался. Похоже, неудачливость передавалась в королевской семье по мужской линии. Высокая блондинка пришла на помощь паладину как раз в тот момент, когда сам Торин хотел оправдаться. «Ривен, это же гость!» – осуждающе протянула Стелла. «И что, а это моя футболка?» – специалист фыркнул. «Ты знаешь, сколько сил я угробил, чтобы получить ее?» – Торин взглянул на вещь. Вообще он не обращал особенного внимания на полученную одежду. Годы учебы в Белом Камне научили не обращать никакого внимания на вид полученной одежды. Главное, чтобы ткань была чистая и без физических дефектов, остальное же было совершенно неважно. Про себя Торин даже вспомнил строчку из Кодекса Паладинов, заученную еще во время первого учебного года. Паладин должен быть чист и опрятен. Одежда его номинально приятна глазу, а снаряжение всегда начищено до блеска. Ривен. Простонала Стелла, театрально закатив глаза. Что Ривен? Специалист цыкнул. «Тебе было приятно, если бы выпотрошили твой шкаф без каких-либо вопросов. Ах, да, я даже забыл, что у принцессы одежды хватит на несколько планет. Мне вот дико интересно, а заметишь ли ты пропажу части своего гардероба? А чтобы не трястись над своими тряпками, нужно обновлять гардероб чаще одного раза в 5 лет», – невозмутимо заметила Стелла. Специалисты принцесса испепеляюще взглянули друг на друга, даже не замечая, как Блум и Торин улыбались, смотря на них. Ривина огненная фея знала весьма поверхностно и порой даже сомневалась, что в нем есть что-то по-человечески забавное. Никто не пытался никого действительно оскорбить, и это, пожалуй, было по-особенному прекрасно. Торин вовсе ощутил укол в сердце. У него не было подобных отношений. Товарищи в светлом камне отличались излишней серьезностью, а в кругах семьи близких по духу людей не водилось. «Что ржете?» Ривин оскалился. «Особенно ты, вор-футболок. Ох, простите, мне жаль», — заявил Торин, душа новый смешок. «Я получил эту футболку от короля, клянусь, я ее не выбирал». Сначала лицо Ривина отражало скепсис, но потом острые черты лица смягчились, как бы говоря, что да, такое могло быть. «Если ты ее испачкаешь, то я голову тебе откручу, Ривин. Так нельзя принимать гостей». И все же Стелла оживилась. Блум не могла сказать точно, было ли это следствием внутреннего бегства от самой себя или хандра просто не была способна поселиться в сознании солнечной феи надолго, однако результат был налицо. Широко улыбаясь, принцесса Солярия исполнила реверанс. Блум растерялась, не понимая, стоит ли ей поступить так же или можно не отдавать подобные почести, прямо как Ривен, который даже не кивнул головой. «Прошу прощения за это. Мой страж не самый дружелюбный человек на Солярии. Мое имя Стелла, и я принцесса этих мест. Не нужно переживать по этому поводу. Мне понятны его чувства». Торин очень низко поклонился. «Для меня великая честь познакомиться с вами, госпожа Стелла. Видимо, слухи не врали, нарекая вас красивейшей из принцесс». Этот комплимент ничуть не смутил Стеллу, но здорово разозлила Ривина. Тот начал кривляться, явно пародируя неизвестного юношу. В некотором роде это было забавно, пусть и весьма оскорбительно. Блум даже не знала, стоит ли ей криво улыбнуться или возмутиться, ощутив прилив испанского стыда. «Лестно слышать, но я предпочитаю, когда ко мне обращаются на «ты». Не стесняйтесь, господин Торин», — отозвался юноша. Дежурная улыбка стала более натянутой.